Закрыв ворота, я, наконец, выпустил из машины Вардена. Он тут же побежал осматривать территорию, а ко мне, радостно виляя хвостом, подскочил невесть откуда взявшийся Тобик. На свою беду он не заметил Вардена, и я не смог предотвратить их встречи. В несколько прыжков Варден подлетел к нам и молча бросился на Тобика. Крошечный песик даже, наверное, толком не рассмотрел эту черную глыбу, нависшую над ним. Слабо кашлянув от ужаса, он юркнул под скамейку, потом прижался к моим ногам, явно ища защиты, но Варден настиг его, и через какую-то долю секунды из красной пасти черного терьера торчали лишь голова и хвост с двумя парами подергивающихся лап бедного Тобика. Я истошно закричал на Вардена, стал вытаскивать из пасти Тобика. Вообще-то Варден не слишком уж крепко и держал его. Вырвавшийся на свободу песик в панике метнулся в лопухи, а Варден стал широкой передней лапой хлопать по разросшимся возле забора лопухам и лебеде, стараясь его оттуда извлечь. Тобик ужом проскользнул в узкую щель между штакетинами и исчез в соседском огороде. Я видел, как мелькнул он у другого забора, потом перебежал дорогу и лишь у крыльца своего дома обернулся и обиженно заквакал. Это уже был не кашель, а именно хриплое кваканье, отдаленно напоминающее вечерние лягушечьи концерты. А Варден, уже забыв о нем, чертом носился по зеленому лугу, обнюхивал сваленные в кучу дрова, забор, поднялся на черное прогнившее крыльцо бани и оттуда хозяйским оком окинул окрестности. Чувствовалось, что ему здесь понравилось. Тобик так и не простил меня. Наверное, посчитал предательством, что я привез Вардена. Больше он ни разу не появился на моей территории, даже после того, как Варден впоследствии переменил место жительства. И, встречаясь со мной на улице, Тобик угрюмо отворачивался, делал вид, что мы незнакомы. Спасибо хоть, что не облаивал, гордо обходил меня стороной, не откликался, если я его звал, даже не оборачивался, не принимал никакого угощения. Я для него больше не существовал. Вардена в холмах на первых порах не принял никто, ни собаки, ни люди, ни даже коровы. Соседи издали дивились на него, подходить близко никто не решался, спрашивали, и впрямь ли это собака или зверь какой неизвестный. Женщины интересовались, много ли с него шерсти можно настричь. Жена Тихона обещала даже мне шарф связать. Увидев кого-либо у калитки, Варден молча с высоко поднятой головой устремлялся туда и, остановившись пристально из-под своей лохматой челки, вглядывался в человека. На первых порах лаял он редко и скупо, зато уж грабахнет басом, по лесу эхо пойдет гулять. Люди держались подальше от моего дома. Когда же он бросился и свалил с ног подвыпившего Константина Константиновича, хозяина Тобика, я стал Вардена привязывать. Сначала на брезентовую вожжу, потом на железную цепь, которую дал сосед. Но и то, и другое могучий пес запросто рвал. Больше того, когда я приколотил большую железную скобу к сараю, а к ней прикрепил цепь с карабином, Варден, бросившись навстречу приехавшему ко мне из Невеля приятелю, вместе со скобой вырвал толстую доску. Силище его я поражался. Он мог по траве на порядочное расстояние протащить меня, как на лыжах. Уже потом, когда ему построили на территории турбазы большую будку, Варден во сне вышибал задними лапами в стене толстенные доски пятидесятку. Собакам, как и людям, снятся разные сны. Вардену, наверное, снилось, что он кого-то преследует. Начинает лапами сучить, и доски вылетает из гнезд вместе с большими ржавыми гвоздями, а он даже и не просыпается. По натуре это был настоящий боец. Он всегда настороже, готов в любую минуту к самым активным действиям. Причем ему все равно, кто это — человек, собака или корова. В Подбежит к калитке, остановится и молча смотрит, а сам натянут, как струна. Без поводка я не выходил с ним за калитку. Уж если он сорвется с места и устремится на кого-нибудь, его не остановишь. Но бросался он не на всех. Подбежит, обнюхает замершего от страха человека и, оглянувшись на меня, потрусит дальше. На деревенских собак он производил ошеломляющее впечатление. Их можно понять. Ничего подобного ни одна из них со дня своего рождения не видела. Когда я выходил с Варденом на улицу, встречная собака поджимала хвост и с позорным жалобным визгом устремлялась в первую попавшуюся подворотню. И уже оттуда раздражалась истерическим лаем. Одна лохматая собачонка, я даже не знаю чья, она, издали увидев Вардена, остановилась, как вкопанная, и стала смотреть на него. На собачьей морде сменилось несколько самых различных выражений. Острое любопытство, потом сильное беспокойство и, наконец, панический ужас. Собачонка всхлипнула, шерсть на спине встала торчком, зачем-то поднялась на задние лапы, затрясла головой и опрометью бросилась прочь, налетев на ольху, стоявшую на обочине. Варден же, занятый своими делами, даже не заметил ее. Ко всем собакам, без исключения, он испытывал презрение. Наверное, от того, что все почти от него убегали. Он, увидев собаку, кидался к ней, пренебрегая всеми собачьими церемониями, сопровождавшими первое знакомство. И если та не успевала удрать, то сходу оказывалась у него в пасти. К чести Вардена, надо сказать, что ни одной собаки на моих глазах он не задавил и не покалечил. Я знал, как он умеет нежно брать руку в свою огромную клыкастую пасть. Я думаю, презирал он собак за их трусость, не убегая ни от него. Он бы ладил с ними. Видя бегущего человека, собака не может остаться спокойной. А тут бегущая собака. Лишь одна собака в холмах не убежала от Вардена. Это был дружок Пити, того самого, который спилил 6 сосен на лугу. Масти пес был пегой, уши торчком, острая морда, вся седая, взгляд уклончивый. От сибирской лайки у него было много, но вот охотничьего инстинкта он не унаследовал. Был домоседом, в лесу его никогда не встретишь. А для истинной лайки лес — это дом родной. Когда у меня щенком появился Джим, дружок любил его унижать. Подойдет и рычит. Если щенок не упадет на спину, мог и укусить. Уже став взрослым, Джим стороной обходил дружка, пока между ними не произошла драка, и их дружок не был побежден. С тех пор он старался не встречаться с Джимом. Однажды Варден, воспользовавшись тем, что калитка была отворена, выскочил за нее и сразу же наткнулся на дружка. По своей привычке Варден молча и целеустремленно помчался к нему. Дружок остановился. Вожаку не подобало на глазах всей деревни праздновать труса. И, повернувшись к Вардену, оскалился. До этого они видели друг друга всего несколько раз. Правда, Варден был у меня на поводке. Обычно одна собака, подбежав к другой и следуя ритуалу, останавливается, начинает осторожно обнюхивать хвост, естественно, и вторая делает то же самое. Так бывает долгие минуты, и стоят голова в хвост, а уж после этого может случиться драка или, наоборот, дружба и игра. Чаще всего, обнюхав друг друга и постояв рядом, собаки восвоясь расходятся. Нынче ничего подобного не произошло. Налетев черным смерчем на дружка, Варден сбил его с ног, и тот закувыркался по лужайке. Вмиг утратив всю свою важность и достоинство вожака, дружок с визгом шарахнулся в подернутое нефтяной пленкой озеро. Ни секунды не раздумывая, вслед за ним плюхнулся туда и Варден. Но дружок оказался проворнее и быстрее пересек неширокий водоем. Мне пришлось потом в бане с мылом отмывать с длинной шерсти терьера следы мазута. Дружок больше не проходил мимо моего дома. Он избрал окольную дорогу, что за банями и огородами. Конечно, я пытался Вардена сдерживать, употреблял команды «фу», «нельзя», «ко мне». Он нехотя подчинялся, но, как правило, после того, как уже сделает то, что хотел. Многие соседи его боялись и даже, проходя мимо дома, спрашивали, крепко ли заперта калитка. Были, конечно, и неприятности. Шофер лесотехникума Коваль возненавидел Вардена с первого взгляда. У него была маленькая, такая же, рыжая, как и он сам, собака, которая всюду сопровождала хозяина. Как на грех, я на лугу отпустил с поводка Вардена. А тут появился на тропинке Коваль со своей собачонкой. Варден бросился к ним. Завизжавшая собака забилась хозяину в ноги, а тот стал как вкопанный, побелел весь. Рот его открывался и закрывался, но слов я не слышал. Вардена я перехватил, он даже не успел схватить собаку. Но Коваль, обретя дар речи, сварливо заявил, что застрелит этого черного дьявола. Жили себе, и вот появилось чудище. Теперь не пройти мимо, бросается на всех, как бешеный. Я спокойно заметил Ковалю, что ничего не произошло, а мужчине панически бояться собак не следует. Они чувствуют это и могут броситься. Встреча с коровами для меня и Вардена чуть было не кончилась трагически. Я возвращался с ним из леса. Варден был на поводке. Когда мы вышли к пионерлагерю, я увидел местное стадо коров, штук 10. Коровы здесь ухоженные, упитанные, травы кругом вдоволь, молоко славилось на всю окрестность. Принесет сосед литровую банку, а через час-два уже с палец толщиной отстоятся сливки. Да и сметаны такой, как здесь, в городе на колхозном рынке, не увидишь. Я спокойно шел по дороге к своему дому, как вдруг услышал испуганный возглас мальчишки-пастуха. Оглянувшись, я увидел, как все стадо дружно устремилось на нас с Варденом. Нагнув рога, коровы тяжело сотрясали копытами землю. И в их молчаливом беге было что-то грозное и неотвратимое, как рок. Я стал кричать на них, размахивать руками. Пастушонок хлестал по крутым бокам хворостиной, но коровы ничего не замечали, кроме черного лохматого чудища, которого они наверняка приняли за дикого и опасного зверя. И тут сработал их коллективный инстинкт. Догнать, забодать, растоптать. Так они лавиной могут катиться на волка или медведя, решившихся напасть на теленка, и горе хищнику, если он не успеет скрыться. Мне надо было бы спустить Вардена с поводка, он тогда лучше бы сориентировался, что делать, но я, стремглав, мчался к спасительной калитке и тащил его за собой. Истинный боец, почувствовав серьезную опасность, Варден хотел защититься и, по-видимому, защитить меня, но я волок его к дому. Первая же догнавшая нас корова поддела его на рога и перевернула. Я слышал, как Варден огрызнулся. За своей спиной я слышал тяжелое молочное дыхание, а совсем рядом маячила черная морда с выпуклыми и печальными, даже в этот напряженный момент, глазами. Не знаю, забодали бы меня коровы или нет, но Вардену уж точно пришлось бы туго. Этот пес не привык отступать, но и справиться с этой тяжеловесной и рогатой компанией, настроенной так воинственно, он не смог бы. Когда его второй раз под зад поддали рогами, я, наконец, добежал до калитки, отворил ее, втащил огрызающегося взъерошенного Вардена и снова быстро закрыл. 10 дымящихся широких черных носов с крупными раздувающимися ноздрями прижались к вздрагивающим жердинам и шумом втягивали воздух. Если бы коровы чуть поднажали, забор бы опрокинулся. Но тут уже спешил на помощь с палкой в руках сосед Константин Константинович. Коров отогнали, но они долго оглядывались на мой дом и протяжно мычали. Кстати, одна из них снова подошла к забору. Варден с этой стороны стал обнюхивать ее. Так они стояли друг против друга, разделенные тонкой оградой, и шумно втягивали воздух, касаясь один другого носами. У Вардена был такой же широкий и влажный черный нос, только чуть поменьше. Не знаю, что думала корова, обнюхивая Вардена. Может, у нее недавно отобрали теленка, Только никакой враждебности она не проявляла. Да и Варден с удовольствием втягивал в себя молочный запах и даже лизнул буренку в нос. Потом эта черная с белыми отметинами молодая корова не раз подходила к калитке и нежным мычанием вызывала на свидание Вардена. Если тот не был на цепи, тотчас прибегал, и снова начиналось обстоятельное обнюхивание и тяжкие обоюдные вздохи. Другие коровы не вели себя так. Правда, после этого кросса по пересеченной местности я старался больше не встречаться с коровами, когда со мной был Варден. Жизнь большой, сильной собаки с независимым характером сложна. Представьте себе, к вам подойдет пес, и вы не почувствуете, что он понимает, мол, вы и есть пресловутый царь природы. Мало того, в лучшем случае он отнесется к вам как к ровне, а то еще выразит не только полное равнодушие к вам, но и презрение. Если вы того в его собачьем разумении заслужили. Не каждому это придется по нраву. Вот от таких людей больше всего и жди неприятностей. Дворняжка никогда не дает вам понять, что не уважает вас, а большой, сильный, чистопородный пес может. И хотя Варден имел славу сердитого пса, способного покусать человека, пожалуй, он больше пугал. И старался рассчитывать на свою силу. А быть строгим, видно, его с детства приучили. Каждому хозяину лестно, что у него есть могучий защитник. Варден страха вообще не ведал. Многие собаки боятся выстрелов, грозы с громом. Он на это не обращал ни малейшего внимания. Мне случалось за некоторые провинности отчитывать Вардена. Он с вниманием смотрел на меня из-за кудрявой занавески, даже наклонял на бок голову, как бы стараясь не пропустить ни одного слова. Уши у него были длинные, лопоухие, и свисали до самой бороды. А когда я пытался замахнуться на него или даже чем-нибудь легонько ударить, правда, это было ему, что слону соломина, он не мог всерьез поверить, что я его воспитываю, и начинал дурачиться, хитроумно решив, что я с ним играю. Хватал меня за лодыжки так, что я вскрикивал от боли, прыгал на меня, ударяя лапами в грудь, и я тут же был вынужден и впрямь все переводить на игру и хвататься за палку, чтобы зашвырнуть ее подальше. Уже при одном моем возгласе «Кто там?» Варден решительно устремлялся во двор, лапой распахивая двери, полное желание немедленно разделаться с любым незнакомцем. Например, когда нужно было его выгнать из комнаты, зимой от Вардена изрядно несло псиной, стоило сурово сказать, глядя на дверь, «Кто там?» И Варден пулей вылетал, чуть не вышибая дверь. Во дворе, конечно, никого не было. И ничуть не обижался, что его обманули. Наверное, полагал, что таинственный враг успевал куда-нибудь спрятаться. Человеку он верил. Любопытны были взаимоотношения Вардена с большими животными. После того, как нас с ним чуть не забодали коровы, он старался их избегать, потому что стоило коровам его увидать, они устремлялись к нему, и нужно было немедленно прятаться от них. Если Варден и считал унизительным для себя спасаться от животных бегством, то я отнюдь нет. И мы с ним на пару резво улепетывали под защиту леса или забора. Я впереди, а он, делая вид, что вынужден мне подчиниться сзади, поминутно оглядываясь и огрызаясь.